Таково было положение дел в начале 52 года. Карл ждал в Тридент протестантских богословов. Меланхтон по поручению Морица отправился было туда, но замедлил на дороге и остался в Нюрнберге. Курфюрст Саксонский требовал между тем от собора невозможных уступок, ему хотелось только выиграть время. В апреле он снял осаду с Магдебурга и с 25 тысячами бросился в Южную Германию, где соединился с ним Альбрехт и ландграф Гессенский. Вся армия составляла более 50 тысяч. Карл не имел таких сил для сопротивления. Можно, наверное, сказать, что если бы не бунт ландскнехтов, задержавших Морица, и при котором он сам едва не потерял жизни, то сам Карл был бы взят в плен. Он находился в Инсбруке и получил известие о неприятеле за 48 часов до его приближения. Император был болен, время было дурное, ночью при сильном дожде Карл был на носилках вынесен из Инсбрука. Этим ударом сокрушились все его надежды, все результаты шмалькальденского похода погибли. Император получил неизлечимую рану. Еще прежде он страдал гипохондрией, теперь она развелась в нем в сильнейшей степени. Он проводил целые дни один в комнате, обитой черным сукном и освещенной факелом, по целым часам молился и с неудовольствием подписывал доклады. Но на мир с Морицем он не хотел соглашаться. Он видел здесь окончательное унижение императорского достоинства, но средств сопротивляться не было. Прелаты Тридентского собора разбежались. Фердинанд, брат Карла, настоятельно требовал мира, говоря, что при таком разделении сил в Германии ему нельзя отстаивать собственные владения против турок. В Пассау заключено было перемирие, условия которого состояли из 10 статей. Главные положения его были следующие. Положено было протестантам и католикам пользоваться равными религиозными правами до окончательных постановлений собора. Мы постоянно встречаем такого рода отсрочки, хотя на самом деле участники этого перемирия вовсе не верили в прочность решения собора. Это была только одна употребительная фраза. Морец обещал распустить свою армию, но так, чтобы наемники его не переходили в службу французского короля. Протестанты получили одинаковое право голоса с католиками в высшем имперском судилище Рейхскаммергерихт. Неудачи Шмалькальденской войны были таким образом вознаграждены главным виновником этих неудач. Но такие поступки, какие совершал Морец в 46 и 47 году, не остаются безнаказанными. Он не внушал к себе более нравственного доверия. До самого конца своей деятельности и блестящей жизни он остался предметом подозрений и ненависти между католиками и протестантами. Со своей стороны, король французский Генрих II сдержал свое обещание. Он выступил против Карла и овладел Камбре, Метцем, Тулем и Верденом. Это были чрезвычайно важные места для Германии по своему положению между французскими и императорскими владениями. Протестантские князья, уступив их на время французскому королю, не думали отдавать их ему в вечную собственность. Но они, тем не менее, поступили в эту собственность, что составило величайшую утрату для Германии. Стоит обратить внимание на тот язык, которым говорил французский король с протестантами. Генрих обратился к ним с прокламацией, написанной языком, напоминающим язык членов французского конвента в 18 столетии. Даже фригийские шапки и колпаки явились на его манифесте. Он является здесь защитником свободы религиозной, тогда как у себя был ее гонителем. Один из писателей тогдашней эпохи, Тавань, говорит, что у себя король гнал протестантов не за религию их, а вследствие политического опасения. Он не хотел, чтобы в его владении кто-либо играл ту роль, которую он сам играл в Германии. Несмотря на нравственный недуг и физическую болезнь, Карл выступил в том же 52 году против французов. Даже с маркграфом Альбрехтом Бранденбург-Кульмбахским, энергическим воинственным князем, да то ли решительным врагом своим, Карл заключил перемирие против французов. Началась осада Метца, но обстоятельства ее были неблагоприятны.